Глава 25. Философ невольно смотрит в том же направлении и не верит своим глазам. К ним действительно идет человек-оса. Инсектоморф во всей красе стучит нижними конечностями по паркету ресторанного пола, колышутся крылья, прикрывающие приподнятое брюшко наподобие плаща, поблескивает фасетками по сторонам. Он обходит танцующих, даже задевает их краешками крыльев, скрипит извинения. И никто из посетителей ресторана, ни ментордотель, ни бармен, ни официанты не обращают на него внимания. «Здравствуйте!» — здоровается он, быстро-быстро чиркая средней парой лапок по насечкам. «Тельма еще не вернулась!» «А что, разве она должна прийти?» — удивляется философ. «Я не видел ее со вчерашней ночи». «Да, сейчас, наверное, придет», — говорит врач. «Я должен представиться, товарищи», — бормочет вновь раскисший Корабельников. «Прошу любить и жаловать. Роман Григорьевич Корабельников, поэт-баснописец, член Союза писателей СССР». «Мы уже знакомы», — отвечает ему Голубев. «Ах да, ты же здешний эскулап, лечишь насекомых на дому». «Только ведь это вранье, Эрнест! Какое там лечение? Они здоровее всех нас! Впрочем, простите, я вынужден временно отлучиться!» Баснописец встает, раскачиваясь, словно корабль в бурю, устремляется к выходу, который ему далеко не сразу удается найти. Врач, художник и философ сочувственно наблюдают, как ветеран блуждает между столиками, путаясь в собственных ногах. Наконец к нему подскакивает Михаил, одноногий официант, обнимает как родного и бережно спроваживает в вестибюль. «Жаль вашего героя», — ворчит врач. «А ведь какой был бравый офицер. Я помню, когда он приехал в наш город после победы. Мы, мальчишки, за ним косяком ходили». «Был офицером», — поддакивает философ, «а стал законченным алкоголиком». «Присядьте, подождите». Спохватывается он и широким жестом указывает на освободившийся стул Корабельникова. Человек-оса садится с непостижимой ловкостью, располагая на стуле свое гибкое насекомье тулово. Художник, который, похоже, тоже не видит в новом соседе по столику ничего необычного, тут же наливает ему коньяку. Тонкий, вполне человеческим небрежным жестом берет рюмку, покачивает ее, будто взвешивая, и снова ставит на стол. Остальные с удовольствием выпивают. Философ устает удивляться, но не замечают остальные, что рядом с ними запросто восседает исполинская оса. Ну и черт с ними. Тем более, что в обеденном зале вскоре появляется Тельма. Она вызывающе одета и нарочито вульгарно накрашена. По залу прокатывается шепоток. Недовольный женский и сдержанно одобрительный мужской. Посетители гадают, к какому столику направляется эта отчаянная красотка. Один из официантов, верно угадав траекторию ее движения, берет свободный стул и приставляет к столу, за которым сидят трое мужчин и один инсектоморф. Однако присесть ей не удается. «Надеюсь, вы не забыли?» — спрашивает ее тонкий. «Да-да, сейчас принесу», — говорит она, и лицо ее принимает торжественное выражение, застыв, словно лик на старинной иконе. «Граф, дай мне ключ от номера, я сейчас вернусь». Философ вытаскивает ключ и протягивает его девушке. Тельма быстрыми шагами направляется обратно к выходу. Ни врач, ни художник не придают этой сценке ни малейшего значения. Они о чем-то беседуют вполголоса, не забывая наливать и чокаться. У философа то ли от усталости, то ли от выпивки, а скорее всего от того и другого, сразу возникает ощущение, что ресторан затянут паутиной, в которой люди запутались как мухи и только бессмысленно жужжат крылышками. И только они с инсектоморфом остаются свободными. «Ну вот, сидит, пялится фасеточными глазищами», — думает философ с отвращением, пополам с изумлением, «и пахнет от него разрыхленной землею и одновременно чем-то сладким, нектаром, что ли? Мог ли я подумать, что когда-нибудь буду сидеть с человеком-осой, да еще в ресторане за одним столиком? А может, в этом и заключена истинная суть процесса? Сделать нас ближе, терпимее друг к другу? Да нет, чушь. Зачем это разумным насекомым? Все, что им нужно, это получить решающий перевес в эволюционной гонке. Для этого они станут подделываться под кого угодно, хоть под черта лысого. «Позвольте узнать, как ваше здоровье?» — спрашивает он. Инсектоморф молча смотрит на него, словно размышляя, стоит ли отвечать. Наконец его лапки стремительно начинают скрести по брюшку. «Пока удовлетворительно», — слышится философу его собственный голос. «Кстати, вы хотели задать мне какие-то вопросы, сейчас самое время». Чтобы сосредоточиться, философ крутит головой, надеясь таким образом развеять спиртовые пары под черепом. Получается плохо, поэтому он спрашивает наугад. «Вы в самом деле собираетесь очистить Землю от человеческой расы?» «Это было бы актом бессмысленной жестокости», — следует ответ. «Ну а как вы собираетесь делить с нами общее жизненное пространство? А как мы его делим и с вами, и с другими живыми существами уже миллионы лет? Так долго?» «Наши членистоногие предки вышли на сушу раньше ваших хордовых предков, соответственно, и стартовали мы раньше. Во влажных лесах карбона мы получили возможность достичь прежде невиданных размеров. В засушливых пустошах пермского периода научились выживать и мимикрировать. Триас, Юра и Мел дали нам урок смирения, ведь конкурировать с рептилиями, которые завоевали сушу, воду и воздух по силе, ловкости и размерам мы не могли. Пришлось совершенствовать интеллект. Одни из нас предпочли коллективный разум, как муравьи и пчелы. Другие решили, что узкая специализация и малый размер — самая успешная эволюционная стратегия. И только небольшая клада инсектоморфов пошла по самому трудному пути. Копить знания и применять их не столько для выживания, сколько для самосовершенствования. Когда из всего разнообразия млекопитающих кайнозоя выделилась небольшая группа чрезвычайно смышленных приматов, мы поняли, что отныне не одни на планете. Но путь к взаимопониманию оказался очень трудным и не окончен до сих пор. Все это красиво, да только как-то не вяжется с существованием жнецов. Один из них сегодня прямо на моих глазах унес человека. У вас тоже есть военные и милиция. Военные для войны, а милиция для того, чтобы пресекать правонарушения, а не карать. Для этого существуют закон и суд. «Спасибо, я изучал структуры человеческого общества», — поскреб по хитину человек-оса. «Скажите, вы можете подойти к представителю власти и потребовать от него отпустить, например, взятого с поличным карманника?» «Нет, но я вправе требовать от правоохранительных органов объективного расследования, а от суда справедливого наказания». «Вы полагаете, что у нас иначе? Мы люди вне вашей юрисдикции, а мы вне вашей». «Однако на нас вы ставите капканы, а потом стреляете по машине, на которой везут одного из нас. Это делают не лучшие представители нашего вида». «Кстати, жнец схватил человека, который хотел вас убить. Это верно, но я слышал, как он кричит от боли». «Тот, кто покушался на вас, жив. Можете не беспокоиться. Вы правы, мы не имеем права решать, кто из людей прав, а кто виноват. Да и, собственно, жнецы существуют вовсе не для того, чтобы вершить суд и расправу». «А для чего же? Вы действительно хотите это знать? Учтите, истина может повергнуть вас в моральный шок». «Да», — с пьяной самоуверенностью произносит философ. «Хочу. Жнецы существуют для того, чтобы уничтожать негодные всходы». «Какие еще всходы?» «Вы должны понять, что наше сообщество устроено совершенно иначе, нежели ваше. Для вас жизнь человека ценна сама по себе, и те, кто полагает иначе, считаются у вас извергами рода человеческого и подлежат уничтожению». «Верно, я и сам немало отправил таких извергов к праотцам. Вот этими самыми руками». «Это потому, что вы, млекопитающие, чрезвычайно привязаны к своему потомству, и к тому же чисто физические недостатки для вас не являются препятствием к развитию интеллекта и способностей, которыми так славится ваша раса. Вы сохраняете даже умственно неполноценных особей. Мы себе не можем позволить такой роскоши, как сохранять уродливое, слабое, неспособное к развитию своего интеллекта потомство. Вот в чем заключается функция жнецов. Они истребляют тех, кто явил на последней стадии ароморфоза свою неполноценность, а следовательно могут передать дефективные гены в следующее поколение, чего следует избегать, иначе мы выродимся и вымрем. Возвращается Тельма. Она протягивает человеку Асе сверток. Тот принимает его верхними конечностями и встает. «Я должен уйти», — сообщает он. «Спасибо за увлекательную беседу». И удаляется, забрав с собой незримую паутину, которая опутывала зал. Голоса людей и музыка становятся громче, а движение уверенней. Даже соседи философа по столику зашевелились, словно им скомандовали «Отомри». «Почему никто не замечает, что это не человек?» — бормочет философ. «А почему ты не заметил тогда на заброшенной электростанции, что мастер вовсе не человек?» — отвечает девушка. «Да и в санатории ты тоже не всегда видел перед собой гигантское насекомое. Верно?» «Ну так тому виной недостаточность освещения, а здесь полно света!» «Дело не в свете, а в убежденности. Люди видят то, что хотят видеть». «Это точно», — подхватывает художник, которого до этого момента совершенно не интересовало, о чем идет разговор. «Как ни лезь из кожи вон, как ни старайся передать людям свое видение мира, они все равно будут видеть в твоих картинах только то, что хотят видеть. А большинство и вовсе ничего не видит». К столу подходит официант, отец Игоря. Философ лезет за бумажником, полагая, что пришла пора расплатиться. Но оказывается, что у Михаила совсем иная цель. «Извините, товарищи», — говорит он. «Евграф Евграфович, можно вас на минутку?» «Да, конечно». Философ поднимается, отходит с официантом в сторонку. «Слушай», — говорит ему Михаил, переходя на «ты», как принято у старых фронтовиков. «Ребята пропали». «Как это пропали?» «Да понимаешь, ты же сюда моего сынишку привел». «Да, привел». «Ну и вот, он мне сначала говорит: папа, маме позвони, скажи, что я у тебя останусь и вместе с тобой домой пойду. Ну я разве против?» Позвонил жене, она на дежурстве медсестрой в больнице, а потом смотрю — Илга, дочка твоя, приходит. Ну, сидят они в вестибюле, шушукаются. А тут этот ковыляет, который на жука похож. Пока он с вами за столиком сидел, детишки наши так на диванчике и шушукались. Я краем глаза поглядывал. А как этот вышел, они и пропали. Я спрашиваю Валдиса, швейцара нашего, не видал ли он детишек? Говорит, с этим вышли. Я на улицу, туда-сюда не видать. Тревожно мне что-то. «Так», — говорит философ, — «ты пока рассчитай наш стол, а я поговорю с друзьями». «Сделаю». Философ возвращается за стол. Друзья, Михаил говорит, что дети пропали. Его сын Игорь и моя Илга исчезли вместе с этим тонким. «Каким тонким?» — удивляется Головкин, который единственный из всех компаний не догадывался, что за тип сидел за их столом. «Куда он мог их забрать?» — игнорирует его вопрос философ. «Понятия не имею», — пожимает плечами Голубев. «Тельма, а ты?» — спрашивает философ у девушки. «Ну, чего молчишь?» «Я знаю, где они», — говорит она, вставая. «Поехали». Подходит официант, кладет на стол бумажку со счетом. Мужчины, едва взглянув на нее, суют ему деньги. «Мы едем, Михаил», — говорит официанту философ. «Ты с нами?» «Да», — говорит тот, — «я же их гадов рвать буду». «Только, пожалуйста, без эксцессов», — требовательно произносит Тельма. «Иначе я вас никуда не повезу». «Не бойся, девонька», — откликается Михаил. «Отдадут детишек в целости и сохранности, я и слова не скажу». «Всем одеваться. Жду в машине», — командует девушка. «И чтобы никакого оружия». Через 10 минут они уже сидят в Победе, и автомобильчик мчится на всех парах. Они покидают город, но движутся не в сторону дома Тельмы и не в сторону санатория. Этот третий путь мало подходит для движения на легковушке. Здесь мог бы пригодиться трактор, а еще лучше танк. Менее опытный и ловкий водитель уже бы влетел в глубокую лужу по самое днище и забуксовал, но девушка умудряется объезжать все опасные места, почти не теряя скорости. Внезапно Тельма гасит фары. Мужчины в салоне недоуменно переглядываются, но в наступившей тьме впереди вдруг проступает призрачное зарево. Сбросив скорость и по-прежнему не зажигая фар, автомобиль ползет на загадочный свет, и кажется, что мерцание впереди — лишь обманчивый мираж, и приблизиться к нему невозможно вовсе. И вдруг, словно кто-то сдергивает пелену, и оказывается, что источник свечения совсем рядом. Тельма останавливает свою Победу. Пассажиры выбираются наружу и начинают тревожно озираться. Сеется мелкий дождик. Темнота подступившей ночи становится почти непроницаемой, но в сиянии, которое округлым облаком стоит над неглубокой котловиной, все же можно различить высокую бетонную стену с загнутыми ржавыми железными столбами, с оборванной проволокой и расколотыми фарфоровыми изоляторами. Стена уходит вправо и влево, теряясь в поле ночного тумана. Она выглядит совершенно неприступной и, главное, непонятно, что это за место и как оно связано с исчезнувшими детьми. «Что это за место?» — вслух спрашивает философ. «Бывший военный объект», — отвечает Тельма. «А дети здесь при чем?» — рычит Михаил Болотников. «Слушайте, друзья», — решительно произносит девушка. «Я привезла вас в святая святых. Если бы не дети, вы бы вообще не узнали об этом месте. И выбросьте из головы, что их похитили или что-то в этом роде. Скорее всего, они сами просили пастыря их принести сюда». «Ничего не понимаю», — бурчит официант. «Какого еще пастыря? Папа? Как это принести? Они же большие!» «Перестаньте болтать», — перебивает его Тельма. «Никаких резких движений и вообще ничего не делайте без моей команды. Кто не сможет совладать с нервишками, пусть остается у машины». «Молчу, девонька, командуй!» Они бредут вдоль стены, покуда не обнаруживают в ней пролом. Первым пробирается внутрь сама Тельма. За нею, неловко опираясь на протез, пролезает Болотников-старший. За ним, согнувшись в три погибели, здоровяк Головкин. Потом Голубев, философ, оглядевшись, протискивается последним. На территории бывшего военного объекта стоит кромешный туман, который и не думает расступаться перед людьми. Единственный ориентир — свечение, которое остается впереди и вверху. И еще ровное гудение, похожее на гул пчелиного роя. Девушка пробирается вдоль внутренней стороны ограды, мужчины за ней. Они словно зажаты между двумя стенами, бетонной и клубящейся. Никто не задает Тельме вопросов, но у философа складывается впечатление, что она и сама не уверена в себе. Сквозь шорох, туманы и гул, доносящийся сверху, пробиваются иные звуки, словно кто-то пробирается по болоту по колено в вязкой жиже, с чавканьем выдирая из нее одну ногу за другой. Услышав это, все пятеро лазутчиков замирают. Михаил не выдерживает и гаркает по солдатской привычке. «Стой, кто идет?» Чавканье замирает, потом раздается робкий голос. «Кто здесь? Помогите!» «Выходите на свет», — распоряжается девушка. «Я зажгу фонарик и помашу им». Раздался стук в дверь. Третьяковский умолк и недовольно крикнул. «Ну, кто там?» Створка приотворилась. В номер заглянула Стеша. «Извини, милый, но уже второй час ночи. Я лягу у себя, ладно? Мне завтра рано вставать». «Давно бы уже легла», — пробурчал граф. «Кто тебя заставляет полуночничать?» Дверь захлопнулась. «Обиделась», — вздохнул философ. «И тебя я задержал». «Ничего», — говорю я. «Мне завтра только к 11 часам в Литейщик на тренировку». «Ну, тогда наберись терпения и дослушай». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.